Дорогая церковь, приветствую вас. Я заметил, что мои братья, которые говорят слово, они часто придерживаются какой-то одной линии проповеди. И, осмотрев себя, я понял, что тоже придерживаюсь одной линии. У меня главная мысль вообще в христианстве, в моей вере, это то, что нас Господь очень любит. Несмотря на то, какие мы подчас бываем не очень праведные, не очень святые, но как дети, они же редко бывают идеальными, а родители все равно отдают им все свое существо. Вот. Для сегодняшнего размышления я хочу прочесть 90-й псалом. Это один из самых укрепляющих, наверное, таких псалмов, которые даже в традициях некоторых конфессий выделены как отдельное такое произведение, которое ободряет сильнее, чем многие другие места из Писания. Целиком я его прочту, Псалом 90. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем своим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках твоих понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Аминь. Это изначально очень благодатный псалом. После его прочтения остается очень хорошее ощущение, очень приятное такое, как послевкусие, большое удовольствие и счастье за то, что мы причастны Господу и к тем великим дарам, которые Он дает своим детям. Псалом, он вот этот, он перекликается со многими местами в Писании. Он просто вот иссечен параллельными ссылками, и на него многократно ссылаются в других местах, и в Ветхом, и в Новом Завете. Я серьезно опасался, что если рассматривать этот псалом, потребуется, ну, немного времени, 16 стихов, там, 20 минут, которые длится средняя проповедь, это как-то даже много для такого небольшого произведения. Но когда стал изучать, что думают богословы по этому поводу, что думают те, кто комментировал Писание, оказалось, что мало там и дня, и нескольких дней, чтобы каждый аспект, приведенный здесь, полностью раскрыть. Поэтому многое из того, что я о нем прочитал, придется просто отбросить из-за недостатка времени. Из истории этого псалма известно то, что на самом деле в оригинальном тексте, в иудейском, автор не указывался. Известно, что авторство Давида появилось в течение 1-3 века нашей эры, когда один из самых-самых ранних переводов на греческий возник вот у ветхозаветных книг. И поэтому некоторые считают автором псалма даже Моисея, который 89-й псалом и явно был автором Моисея, и 90-й считался как бы продолжением его. Но сейчас считается, что это псалом Давида, и я придерживаюсь этого мнения. И вот почему. Этот псалом очень красивый и поэтичный. Лучшие книги, вот с моей точки зрения, я читал очень много книг, вагон, наверное, прочел литературы развлекательной за свою жизнь, могу сказать, что лучшие книги – это те, когда читающий за полетом фантазии автора уходит в сотворенный мир. Прям когда погружаешься в книгу и как будто уже даже не читаешь, а смотришь кино. И всего 16 стихов в 90-м псалме. И за это время я полностью вот этот эффект испытываю. Я совершенно на словах Давида вот испытываю те ощущения, которые там описаны. Когда псалом я читаю, я ловлю себя на мысли, что я очень солидарен с автором. И с самого начала, в каждом стихе, из древних времен обетования, которые даны в псалме, и ровно так же в сегодняшний день, обуревают одни и те же чувства. О мощи Божьей защиты и... Также особенно хорошо видно, что Давид был поэтом, когда там, вот как раз в районе 4 стиха, что как птица крыльями птенцов накрывает нас, Господь осеняет своей защитой. И о покое вот верующих, которые под такой сенью находятся и никакого страха не испытывают. В 5 стихе говорится о бессилии наших врагов и... Описаны там, как ужасы ночи, обстоятельства какие-то, которые в нашей жизни могут нас сломить или запугать. Все эти вот поэтически описанные страшные вещи нас не коснутся. Я уже говорил, что Господь нас любит, и я часто повторяю об этом. Здесь Давид был в тяжелейших обстоятельствах, когда писал этот псалом. И он смело обращался к Богу и не просто просил защиты. Он был уверен, что Господь силен его защитить, и он тратит достаточно слов, чтобы это явно выразить. Я хотел небольшую выдержку прочитать из толкования, которое посвящено этому псалму, толкователь Мэтью Генри, мне понравилось, небольшой абзац. «Бог своей благодатью удержит тебя от беспокойства и недоверчивого страха, того страха, в котором есть мучение. Посреди великих опасностей мудрость удержит тебя от беспочвенных страхов, а вера оградит от чрезмерного страха. Ты не будешь бояться стрел, зная, что если они и попадут в тебя, то не нанесут вреда. Если они и лишат тебя естественной жизни, то все равно не смогут причинить какого-либо вреда духовной жизни. Верующему не нужно бояться, и поэтому он не должен опасаться никакой стрелы, так как в ней нет яда. Смерть, где твое жало? Она также, эта стрела, находится в распоряжении Бога и попадет туда, куда он ее направит, а не в какое-либо другое место. У каждой пули есть свое предназначение. Все, что происходит, совершается по воле нашего Небесного Отца. И у нас нет повода бояться. В России мирное время. Внутренние конфликты, характерные для многих частей света, нас обходят стороной уже давно. И нет врагов, которые атакуют там крепостные стены наших городов. Ничего такого нет. Но не так далеко, как вы знаете, есть конфликты на Украине. Конфликты политические, превратившиеся в военные. Там страдают люди. И как раз среди них и наши братья есть. И обетование, касающееся того, что враги бессильны, вот в таких обстоятельствах людей наиболее сильно подкрепляет. Тем более псалом – это небольшое законченное произведение, которое, наверное, легко выучить, и я уверен, что часто к нему прибегают те, кто хочет ободриться, и правильно делают. Это 7 и 9 стих. Они как раз вот говорят о том, что десятки тысяч падут, а ты, надеясь на Господа, не пострадаешь. Дальше и в 10 стихе обещание безопасности праведнику его дому. Нельзя не заметить, что речь автора в течение псалма меняется. В 1 стихе он говорит о праведниках в 3 лице, затем во 2 стихе говорит уже от имени праведника. Позже автор обращается к нему уже от своего имени, как бы говорит к человеку. А в конце псалма уже говорит от имени Господа. Господь говорит: «Я защищу тебя и сохраню». Далее есть еще момент. 11 и 12 стихи стали значительной частью Евангелия. В Евангелии от Матфея я хотел бы зачитать 2 стиха, когда Господь был 40 дней искушаем, взят дьяволом в пустыню. Это уже второй вопрос его был. Это 4 глава от Матфея, 6 и 7 стихи. «И говорит ему: если ты Сын Божий, брось вниз, ибо написано: ангелам своим заповедуют о тебе и на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего». То есть Господь не только признает, что обетование это есть, и оно работает, но Он дает достойный ответ дьяволу, чтобы не исполнить вот это прельщение, как Алексей говорил, что не быть увлеченным этой ситуацией. Он говорит, что не надо искушать Господа напрасно. И опять же, в нашей жизни это очень хорошая рекомендация. Не следует делать вещей, которые смутят Господа или заставят Его отступить от нас, потому что там, где грех, как вы знаете, Бога нет. У меня на работе есть правило. Правило такое: когда человек уходит в отпуск, он кого-нибудь оставляет исполняющим свои обязанности. И чтобы человек, незнакомый с моей работой, и эти обязанности мог исполнить, мы оставляем такую инструкцию подробную, что делать и в каких ситуациях как поступать. У меня инструкция уже несколько лет не меняется для тех, кто меня подменяет на время отпуска. И если кратко, то она сводится к одному: расслабься, успокойся, не переживай ни о чем. Если случится что-то, что ты не можешь поправить, сразу же звони мне. На самом деле это светское подобие 90-го псалма. Господь говорит: будьте спокойны и обращайтесь ко мне, если вас что-то тревожит, если вас что-то страшит. В любых обстоятельствах человека, доверяющего Господу, призывает ни о чем не доверять Господь, не беспокоиться. Ни о болезнях, ни о внезапном неуспехе в делах, ни о происках врагов, ни о природных угрозах, змеях, там, зверях, о катастрофах, о болезнях. В общем, все то, что в современном мире называется обстоятельства непреодолимой силы. То есть уже тогда, много столетий назад, Господь дал обетование о том, что никаких обстоятельств непреодолимой силы для него нет, что, надеясь на Господа, преодолеют все. Мы дети Божьи, и Господь наш Отец присматривает за нами и внимательно, и строго. Вот небольшое отступление я хотел сделать и упомянуть о том, как мы можем сочетать то, что мы и рабы Бога Всевышнего, и одновременно Его дети. Это очень просто. В притче о блудном сыне как раз описывается первый сын, считавший себя свободным, в какую он впал в ситуацию. Он растратил выданную ему часть имения и потом очень пожалел об этом и ничего не получил. А впоследствии отец принял его в семью и статус сына ему вернул. Он не стал, как он ожидал, этот блудный сын, делать его рабом или служителем. Он его вернул, сделав своим сыном, и не вспоминал ему этих прегрешений. А был еще один сын, который обиделся и на отца своего негодовал, говорил, что я вот на тебя работаю, а ты мне не позволяешь устроить вечеринку там, нашими словами говоря, не позволяешь устроить пир. Но Господь дал ему Тут же такой простой ответ, такое простое обетование. Его отец сказал: «Сын мой, все мое твое». А твой непутевый брат нашелся, вернулся в семью, осознал сам, что не может справиться с этой жизнью, не готов. И так вот, будучи рабами Всевышнего Бога, мы остаемся Его детьми, потому что, исполняя заповеди, мы только-только приближаемся к Нему, и все становится лучше в нашей жизни. Поэтому надо не забывать о наших бессмертных душах и о нашей христианской составляющей. Понимаете, братья и сестры, самое главное – помышлять о горнем. Остальное всегда прикладывается. И если мы помышляем только о славе Божией, о том, как благословить Господа, как служить Ему и прославлять Его, не только у нас все будет хорошо, но самое главное, что об этом в большей степени заботится сам Господь. Если мы мыслями и сердцами направлены на служение, в любом виде Господь сам укажет, где наиболее хорошо ты выглядишь, где наиболее хорошо ты можешь Ему послужить. Сам пошлет обстоятельства и сам пошлет силы для того, чтобы исполнить всякую подобную духовную работу. Мы в силу своей природы не закрываем глаза на проблемы. Но стараемся их решить и с минимальными затратами энергии, сил. Ну, если там деньги завязаны, то минимально потратить денег. Но я вас прошу, понаблюдайте отстраненно за тем, как решаются ваши светские дела, когда вы занимаетесь духовными вопросами, когда вы думаете о небесном, когда думаете о своей душе, о покаянии, о том, чтобы приблизиться к Господу. Посмотрите, как светские дела как бы сами собой делаются. Господь прикладывает все, что, в чем мы нуждаемся, всегда, если мы в первую очередь помышляем о небесном. Слава Господу за это, и давайте тоже помолимся.